50 глава. Потом. По воде и по суше разносились истории с кораблем и с лошадью, купеческим фургоном и пешим странником, рассказанные и пересказанные, меняющиеся в подробностях, но всегда схожие в главном, до Ара-Домана и Тарабона и далее, из уст в уста, передавали вести о знаках и предзнаменованиях, о чуде в небе над Фалме, и мужчины провозглашали себя драконом, и другие мужчины поражали их, и, в свою очередь, были поражаемы. Расходились и другие слухи о колонне, что скакала от захода солнца по равнине Алмут. Сотня пограничников, как говорят, нет, тысяча. Да нет, тысяча героев, восставших из могилы, чтобы откликнуться на зов рога Валер. 10 тысяч. Они полностью уничтожили целый легион детей света. Они опрокинули в море вернувшиеся армии Артура Ястребиное Крыло. Они сами были вернувшимися армиями Артура Ястребиное Крыло. К горам они скакали, к рассвету. Однако одно в каждом рассказе было неизменно. Во главе той колонны скакал человек, чье лицо видели в небе над Фалме, и реяло над теми воинами знамя возрожденного дракона. И возопили люди к Создателю, говоря: «О свет небес! Свет мира! Пусть гора родит обещанного, как о том говорят пророчества, как было то в эпохах прошедших и как будет то в эпохах грядущих. Пусть принц утра споет земле, что зазеленеет трава и что юдоли заполнятся агнцами. Пусть длань повелителя рассвета укроет нас от тьмы, и великий меч справедливости защитит нас. Пусть вновь несется дракон на ветрах времени». Исхарал Дрианан Те Каламан, цикл дракона, неизвестный автор, 4-я эпоха. Конец книги 2-й, цикла «Колесо времени». Конец книги. Апрель 2002 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.